Надо резко отодвинуться, расширить горизонт, понять, что нет такого события или человека, которые не были бы как-то связаны с другими событиями и людьми. Словом, надо не увеличивать зоркость микроскопа, а пересесть за телескоп. Он радостно отхлебнул холодную, горьковатую, цвета чая жидкость, поставил стакан и зашагал по комнате. Не то что переразбавленный вермут, но и мощный нейростимулятор не смог бы вызвать в комиссаре такого стремительного перевоплощения. Не было больше кислого и усталого человека. И будь Гард сейчас в подтяжках, а не в халате, энергичный удар их о мощную грудь прорезал бы тишину его холостяцкой квартиры. Это был мускулистый, сильный охотничий пес, который взял след. Гард чувствовал, тут определенно что-то есть. Аль Пачино не один, гангстеры исчезали и прежде, и всякий раз, как только полицейским властям становилось известно такое исчезновение, начальство вздыхало радостно. Но, слава богу, теперь забот меньше. Все списывалось на междоусобные войны. Существовало даже такое достаточно распространенное мнение, что правосудие в этом случае осуществляется как бы само собой, не утруждая его блюстителей. «Он заслужил свой конец», — говорили судьи и прокуроры, и успокаивались. Да, междоусобные войны не прекращались никогда, и на их счету было немало жертв. Но, кстати говоря, когда сводились преступные счеты, гангстерский мир широко оповещал об этом общественность, вплоть до газет и телевидения, и похороны погибших выливались в пышные и многотысячные торжества, как похороны национальных героев. Причем участие в них принимали все стороны. И победившие, и потерпевшие, все отдавали дань таланту усопшего и его заслугам перед Отечеством. По обоюдному молчаливому соглашению на похоронах никогда не раздавались выстрелы. И обе страны не несли потерь. Зато уже на следующий день они караулили друг друга в вечной погоне за мщением, в которой преследуемые могли оказаться преследующими, как, впрочем, и наоборот. Они отлично убирали друг друга, то есть самих себя. Топили, сбрасывали с поездов, душили в автомобилях гитарными струнами, травили в барах цианистым калием. Наконец, просто расстреливали издалека и в упор. Но именно убивали для устрашения. В этом и заключался главный смысл. Элементарно исчезнувших среди них не было. Не было. Так ли уж не было, если внимательно присмотреться? Конечно, были. Гард лично знал гангстеров, которые без траурной каемки в газетах и без похорон более не всплывали на поверхность, не участвовали в делах, уносили с собой в небытие и свои почерки, и свои специфические привычки. Однако их валили в одну кучу с павшими от рук конкурентов. Гард резко встал с кресла, сдернул пиджак со спинки и энергично, как огородник лопатой, орудуя длинным рожком, обулся в прихожей. Через 10 секунд он уже был внизу, у машины.